Замечание в журнал для всего класса. 5 минут спустя снова раздался щелчок прямо рядом с Максом. К своему удивлению, мальчик обнаружил, что это была Фрида. Что происходит? Госпожа Пенне снова прервала свою писанину и, медленно обернувшись, впилась взглядом во Фриду. Но не успела она и рта раскрыть, как раздался новый щелчок, на этот раз где-то в первых рядах. Макс и Фрида вздрогнули. Госпожа Пенне повернула голову. «Сейчас же прекратите!» — сказала она, обращаясь к первым рядам. Это было сигнальное слово для Карла. «Вот именно! Прекратите все немедленно!» — поспешил вмешаться староста класса Карл фон Штрайхцапф. «Хватит!» — госпожа Пенне уперла руки в бока. Дело начинало принимать серьезный оборот. Этот жест Максу был хорошо известен. Он выражал следующее — еще слово и... А у госпожи Пенне это означало дополнительные переписывания до глубокой ночи. «Это ты сделал, Антон?» — спросила госпожа Пенне. Антон энергично покачал лохматой кудрявой головой. В своих очках с толстыми стеклами он был немного похож на сову. Макс, впрочем, был убежден, что щелканье доносилось из другого места. Перед Антоном, прикрывшись газетой, сидел инспектор. Макс готов был поклясться, что щелкал инспектор. Но как это возможно, если обеими руками он держал газету? Вдруг газета немного съехала в сторону, и Макс увидел, что руки инспектора лежали на коленях. Но ведь он только что видел пальцы в перчатках. Макс поморгал. «Как это возможно? Три руки? В смысле?» Фрида резко выпрямилась. «Неужели она тоже это заметила?» Госпожа Пенне, судя по всему, ничего такого не увидела. Ее решение было непоколебимо, потому что в эту минуту она записывала в журнал имя Антона. Макс закусил губу. Как понимать этот номер с перчатками? Он вдруг почувствовал сильный зуд в пальцах и просто не мог поступить иначе. Когда госпожа Пенне снова повернулась к доске, продолжая бормотать новые правила, Макс подался вперед и щелкнул пальцами обеих рук так громко, насколько это было возможно. Госпожа Пенне замерла. Раздался новый щелчок, на этот раз в середине класса, а потом еще один справа, в крайнем ряду у окна. Макс совершенно потерял голову от восторга. Чем бы ни грозила госпожа Пенне, это был лучший день за всю школьную жизнь. Переполненный радостью, Макс щелкнул снова. Тут же впереди, двумя рядами дальше, кто-то отозвался новым щелчком. Не успела госпожа Пенне понять, что происходит, как щелчки посыпались изо всех углов класса. Кто-то хихикал, но большинство не подавали виду. Макс сиял. Такого в их классе еще никогда не бывало. Госпожа Пенне была на грани нервного срыва. «Замечание в журнал для всего класса!» — крикнула она. «Для всех!» Но никто не обращал на нее внимания. И тут распахнулась дверь. «Что здесь за шум?» С этими словами в класс вошел директор Шнитлих. В руке он держал табличку с надписью «Правило номер один — смеяться запрещено». Дети тут же умолкли. Сузи заскулила. Остальные постарались стать как можно незаметнее. Антон спрятался под парту. И только Макс перевел взгляд на инспектора. Тот сложил газету, и Макс не верил своим глазам. Опустил в портфель 2 длинных рычага. На самом деле, искусственные руки. Ими он все это время держал газету, а своими руками щелкал. Но зачем? И вдруг Макса осенило. Все логично. Инспектор хотел, чтобы весь класс оставили после уроков. Какой негодяй! Наверное, под словом «инспектировать» он подразумевал, что его дурацкое ведомство стремится всех выгнать из школы. Макс отважился бросить возмущенный взгляд в сторону инспектора, который возился с портфелем, пытаясь закрыть его. Госпожа Пенне без сил опустилась на краешек учительского стола. «Дети совершенно неуправляемы!» — тонким голосом пожаловалась она. «Вы должны что-то предпринять, господин директор!» Господин Шнитлих обратился к Румпусу. «Господин инспектор, прошу меня извинить!» Он покачал головой. Обычно занятия в этом классе проходят по всем правилам, но...» Директору не хватало слов. Он набрал в легкие побольше воздуха. «Согласно своду правил Шнитлиха, назначаю вам высшую меру наказания. До конца дня!» Госпожа Пенне сверкнула глазами. «Весь класс остается после уроков», — ликующе объявила она. «Каждый день, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до летних каникул». Из разных рядов послышались возмущенные возгласы. «Я днем не могу!» — крикнул Антон Фукс. «Я сортирую свои любимые комиксы!» «А у меня лог с логопедом!» — с важным видом проговорил картавя Паскаль Швацер. «У меня занятие в кружке по росписи цветочных горшков!» — просопела Сузи Циклер. «А мне нужно чистить подвал от мышиного помета!» — заявила Фрида. «Фу, какая гадость!» — фыркнула Эленора. Макс рассмеялся. «Дом Фриды совсем новый, вряд ли там успели завестись мыши». «Тишина!» — взревел господин Шнитлих. Все умолкли, кроме одного. «Мне сегодня нужно выполнить срочное поручение в комнате ожидания какого-то стоматолога, поэтому, к сожалению, я тоже не могу остаться после уроков», — объяснил инспектор и, надев шляпу, схватил портфель. «Как я уже говорил, мы имеем дело с крайне сомнительным случаем сопротивления. В связи с этим, согласно параграфу 777 АБВ, абзацу 7.3, в школе Шнитлиха объявляется чрезвычайное положение. Я незамедлительно доложу о вашей школе в надлежащее ведомство». Господин Шнитлих побелел как полотно. Макс готов был поклясться, что его губы даже слегка позеленели. «Я же говорил...» Директор кивнул. «Ну, хорошо. В таком случае помогите мне справиться с этой невоспитанной ватагой». «Что означает чрезвычайное положение?» — взволнованно воскликнул Макс. «Школа будет закрыта?» «Ну что ты такое говоришь, мальчик? Наоборот, мы позаботимся о том, чтобы школа стала твоим любимым местом», — сообщил инспектор, снова открывая портфель. Макс в ужасе вытаращил глаза. «Звучит, как промывка мозгов». Инспектор обратился к директору Шнитлиху и госпоже Пенне. «На первом этапе работы ОБС предусмотрена попытка гелотологической борьбы». «О, нет!» Макс, правда, не имел представления, что это такое, но звучало невероятно скучно. Инспектор вытащил пачку большущих конвертов, много зеленых и один красный. «Что это значит?» — уточнила госпожа Пенне. «Это значит поездка с классом», — ответил инспектор и протянул учительнице красный конверт. «Это вам». Потом он обернулся к классу. «А это вам». С этими словами он мгновенно подбросил конверты в воздух. Макс даже надул щеки. Вдруг перед каждым учеником приземлилось по конверту. «Здесь вся необходимая информация. Прошу вас осторожно обращаться с ней и открывать конверты только дома в своей комнате». Постучав по шляпе, инспектор протиснулся к выходу. «До скорой встречи!» С этими словами он исчез. Миссия «Поездка с классом 505». ТСС 1/06. Среда, 24 мая. ОБС. Одна бомбочка с мукой, два клеща, найденные в собачьей шерсти, 1,12 собачьего печенья с относительно нейтральным вкусом. 22.15. Миттельхаузен, переулок Бергвек, школа Шнитлиха. Начата акция по борьбе со скукой в переулке Бергвек. Попытка установить контакт с Максимилианом Цаком снова провалилась. Сторожевой пес во дворе не пускает незнакомцев, пока не будет основательно вычесан. Завтра будет предпринята новая попытка. С уважением, инспектор Р.Р.